Как обычно и водится, ни снимки, ни видеозаписи не могли передать очарования и мощи серой гранитной громады, вздымавшейся на овальных быках настолько высоко, что под мостом свободно могли проплывать не особенно крупные корабли. Это был целый городок с многочисленными лавками, тавернами и мастерскими по обе стороны проезжей части, с несколькими храмами, полусотней статуй и монументов. По стародавней традиции городок этот пользовался всеми правами квартала с соответствующими чиновниками, полицией, отличительным знаком и прозвищем для обитателей. Как не единожды случалось в истории, и не только таларской, стойкая молва гласила, что без помощи дьявола архитектор никак не мог обойтись. Наперерез им промчался, что есть духу, трубивший в рог всадник, судя по черно-синей накидке, расшитой золотыми лилиями, королевский герольд. Извозчик мгновенно натянул вожжи, двигавшиеся навстречу экипажи тоже остановились, не доезжая до перекрестка. — Что такое? — спросил Сварог. — Король изволит следовать, ваша милость. Вслед герольду проскакали двое в красных мундирах и коротких черных плащах — ликторы, личная стража. За ликторами четверка синих мушкетеров. Вскоре раздалось басовитое урчание мотора, единственного в Ронере автомобиля, а там показался и он сам, неспешно миновал перекресток, огромная синяя с золотом карета с чистейшими, почти невидимыми стеклами, королевским гербом на дверцах, посеребренными колесами и двумя лакеями на запятках. Шофер сидел снаружи, на чуточку переделанном облучке, и выглядел раз в 10 спесивее любого короля. Учитывая уникальность его профессии, даже простительно. Насколько Сварог помнил, это был какой-то герцог. Автомобиль, понятно, с нальдерской работы. За стеклами Сварог увидел четкий орлиный профиль Конгера Ужасного и золотовласую головку Делии. Лицом к ним на переднем сиденье застыли, напряженно выпрямившись, двое раззолоченных придворных. У дверцы скакала черноволосая красавица в парадном мундире полковника синих мушкетеров Арталетта, герцогиня Брак, незаконная дочь Конгера. Следом еще четверо мушкетеров и блестящая кавалькада придворных. Лошади извозчика вели себя на удивление спокойно, как и все остальные, бывшие на улице в этот миг, запряженные в экипажи и верховые. «Охрана чисто символическая», — отметил Сварог. «В то время, как даже министру полагается по чину 8 ликторов, ну, сие нам знакомо, ничего странного». Короли и императоры, носившие заслуженные титулы жестоких, ужасных и грозных, как правило, доживали до преклонных лет и умирали естественной смертью, почти не сталкиваясь с покушениями и серьезными заговорами. Зато мягких и либеральных венценосцев били табакерками в висок, тащили на эшафот, свергали и изгоняли. — Куда это он? — спросил Сварог. «В храм Хорса», — охотно ответил извозчик. «Не в пример батюшки, король наш, человек богобоязненный, храмом покровительствует весьма благочестиво и всем богам оказывает почет». Сварог усмехнулся. Просмотренное им у Гаудина досье короля являло образ далекого от всякого благочестия циника и материалиста, истребившего в борьбе за престол 4 родных братьев, разогнавшего ротой черных драгун Уитена Гэммет, преспокойно казнившего 10 лет назад великого понтифика храма Симаргла, когда тот сунулся в большую политику, и, наконец, в прошлом году присвоившего дворянское достоинство любимой охотничьей собаке. Примечание. Уитена Гэммет, совет при короле, состоящий из представителей знати, сословий, а в последнее время и гильдий. Родословные его восходят к седой древности, народным собраниям и советам старейшин,